Глава 47. Приступ. ИВС Двуреченского УВД, 00:48. Ее привезли в отдел из областного следственного изолятора для проверки показаний на месте происшествия в ходе следственного эксперимента. Эксперимент касался эпизода в Сухом переулке. Она согласилась показать и рассказать на видеокамеру в присутствии понятых, как встретилась с Алексеем Половцом и как завершила эту встречу в ночи выстрелом из пистолета ТТ. В согласии сотрудничать со следствием и давать признательные показания крылся трезвый расчет и страх. Мысли в голове роились, как шершни, отчаянные, тревожные мысли. Она ни в чем не раскаивалась, даже и не помышляла об этом. Мысли ее были совсем о другом. Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Мента. Следователь с каменным лицом предъявил ей этот эпизод одним из первых и дал понять, что ничего прямо не было сказано, но она насмерть перепугалась. Мысли свербели, прожигали насквозь мозги, как угли. «Мне этого не простят. Они менты, они же все заодно. Они всегда в таких случаях идут до конца. Чтобы было неповадно. Чтобы помнили, знали. Такое дело, как попытка убийства одного из них, не пройдет. Они посчитаются за это. Как? Да очень просто. Ночью зайдут в камеру. Глаза не успеешь открыть, как уже прикончат, придушат, накинут на шею удавку. И объявят потом, что так и было. Что, мол, сама руки на себя наложила. Повесилась. Днем, когда шли допросы, эти мысли как-то растворялись, линяли, уходили на второй план, однако ночью не давали покоя, лишали сна. О каком раскаянии могла идти речь? Для раскаяния в уме места не было. Ненависть и так как-то ослабла, сменилась острым чувством разочарования, стыда за собственную глупость, за неспособность все задуманное довести до конца, как представлялось в злых ядовитых мечтах после гибели Бориса Борщакова, которого она... Его она любила по-настоящему и хотела стать его женой. А он до самого последнего своего часа предпочитал ей эту писклявую мозглячку, свою дефективную дочь этого недоноска. «Как же вас прикажете называть? Анна? Ида?» — спросил ее следователь на первом допросе. Она лишь пожала плечами. «Зови меня Дита фон Тис, начальник. Я всегда подражала этой дуре, этой прекрасной обманщице, реанимировавшей стиль грозных сороковых. Черные длинные перчатки, алая помада. Там в номере надо было сразу стрелять, прибить, прикончить их всех. Патронов бы хватило. Она многое сделала не так. Два паспорта. Зачем она привезла с собой тот настоящий? И права. Она так и не сумела сделать права на фамилию Шилова. Паспорт приобрела у сведущих в таких делах людей через интернет. А вот с правами села в лужу. И теперь это тоже улика против нее. И наброски карандашом с натуры. Надо было сразу все сжечь. А она не сожгла. Она была так уверена в себе. Уверена, что номер ее никогда не подвергнется обыску. Ведь не зря же она затеяла игру «Секс в маленьком городе» с этим дураком, с этим ментом Шапкиным. Если бы он умер, они, менты, этого бы ей не простили. А так есть шанс пожить, даже тут, в тюрьме. Следователь ничего прямо ей не сказал, конечно. Осторожный сволочь. Но она поняла, прочла между строк, она не идиотка. Если будет сотрудничать... Давать показания — есть шанс пожить, не сдохнуть, как навозная муха, в этих серых стенах СИЗО. Всю косметику у нее отобрали, нет даже осколка зеркала взглянуть на себя. И там, в изоляторе, и здесь, куда ее привезли сегодня вечером. Как тут тихо. Который час сейчас? Непонятно. Понятно, что ночь, но все же... Лампочка горит в сетке под потолком. Шаги за стеной. Кто в соседней камере? Кто ее сосед? Почему-то мысль эта снова наполнила ее сердце тоской и тревогой. Кто ее сосед? Почему он не спит в такой час? Отчего она тоже не может уснуть, лежит как неживая, вытянувшись на жестких нарах? Отчего? Этот потолок, эти стены такие. Проверь шестую. Из опорного звонили, скоро доставят троих. Поножовщина в Приречном, что ли. В четвертую никого не сажать, начальник приказал. Он там один. Тяжелые шаги по коридору, лязг железной двери, дежурный по ИВС и конвой с ночным обходом. Она отвернулась к стене. Отчего эта стена такая? И кто там за ней? В соседней, в четвертой. Кажется, слышны его шаги. Его дыхание там, за стенкой. Хотя этого быть не может. Стена такая толстая, кирпичная, непрошибаемая стена. А если подкоп? Как глупо, нелепо. Так напортачить, столько готовиться и не сделать ничего, чтобы отомстить, чтобы прикончить их. А если побег во время этого их долбанного следственного эксперимента в сухом переулке? Неудавка, так пуля. Поймают, не сбежать. Все равно поймают. Раскаиваюсь только в одном. Не смогла. Не получилось. А если... Шаги за стеной в четвертой. Кто же там ходит, как хищник в клетке из угла в угол? И почему эта стена... Стена, что их разделяет? Она приподнялась на локте, прижала руку к виску. Что это, спазм? С ней уже было такое однажды там, в Далях. Этот придурок, этот импотент Зубалов молол что-то там в ресторане. Что-то насчет того, что неплохо было бы узаконить педофилию. А ей, как стрела, вонзилась в сердце, в мозг фраза «Слишком велико было искушение». Невозможно было не поддаться. Это было сказано о ней, про нее. Все в этих нескольких словах. Все ее чувства и мысли после гибели Бориса Борщакова. Все чувства и мысли. Слишком велико было искушение отомстить. Нет, не за его смерть. В ней никто, в том числе и они, его дражайшая семейка, не были виноваты. А за ее собственную несостоявшуюся жизнь, запущенные под откос, как Невский экспресс, надежды, планы. Слишком велико было. Висок. Сердце. Что это с ней? Спазм. Тьма. Она умирает? В глаза, ослепшие от темноты, как бурав, вошел свет, мертвенный и ровный. Ей почудилось, что она едет, падает куда-то вниз, точно на лифте. И стена камеры стала стеной лифта, того гостиничного, где ей как-то однажды привиделась такая странная, совершенно непонятная картина, галлюцинация. В стене лифта было зеркало, и сейчас оно снова возникло из этого мертвенного, белесого света. Оно было прозрачным, и сквозь него проступили очертания соседней четвертой камеры. Нары, унитаз, узкое окно под потолком, забранное толстой решеткой. На нарах, сутулившись, сидел мужчина в синем спортивном костюме. Сквозь зеркало стену она видела его лицо. Значит, это и есть ее сосед. Незнакомый или же... Она вспомнила, где и когда видела его. В тот вечер, когда искали мальчишку, этого пропавшего поганца, и в отель прибыл на машинах отряд волонтеров из числа горожан. Этот тогда был с ними. Его звали Кирилл Уткин, завуч школы и по совместительству учитель физики, безутешный отец, оказавшийся никем иным, как... Уткин вскинул голову. Взгляд его был прикован к окошку под потолком. Сквозь решетку в камеру лился лунный свет. Тонкими белесыми струями. Свет пятнал пол камеры, точно плесень. Лампочка над дверью, забранная сеткой, Замигала, замигала, погасла. Она видела его лицо сквозь зеркало. Он пялился на темную стену, иссеченную белесыми лунными струями. Струи соединились, образовав несколько сгустков, которые начали наливаться тьмой. Она видела его лицо, и на лице этом был ужас. Уткин поднес руку к горлу, словно защищаясь. Темные сгустки начали расти, превращаясь в фигуры. Она почувствовала, как сердце ее сжимается. Над самым ухом раздался свист, словно кто-то тихонько дунул, а потом взял аккорд на губной гармошке. Гармошку прижимал к губам правой рукой мальчик, лет 8. Он стоял в полоборота на фоне тюремной стены. Она не видела его лица, видела лишь правую руку с гармошкой. А вместо левой было... Левая кисть отсутствовала. Она видела зияющую рану, торчащие осколки кости. Перелив губной гармошки. Какая мелодия? Риорита, гимн 40-х. Существо медленно двинулось к Уткину, а за ним следовало другое. По полу камеры, на карачках, глухо рыча, по-звериному тычась носом, словно ища, нюхая след. В нем уже не было человеческих черт, не было ничего. Только напялено на мертвое, изъеденное червями тело, что-то розовое, смутно похожее на детское платьице. Уткин издал горлом звук, как будто он тонул, захлебывался, вскочил, метнулся к двери камеры. В это время с той стороны из коридора в глазок четвертый заглянул дежурный конвоир. Перед ним мелькнуло искаженное ужасом лицо, вытаращенные глаза, конвоир отпрянул. Секунду он медлил, приходя в себя, соображая, что это было, что померещилось ему ночью в четвертой. Но эта секунда там, за стеной, обернувшейся зеркалом, стала длинной, почти бесконечной. Она видела, как Уткин вытянул руки вперед, защищаясь от них. На фоне темной стены из лунных нитей соткался еще один сгусток. Третий. В зеркале она увидела его отражение. Ребенок. Мальчик. Темная челка, воротник клетчатой рубашки, щербинка между молочными зубами. Они обернулись к нему, ожидая знака, а потом ринулись на свою жертву. Вопль боли разорвал тишину изолятора. Она видела все. Зеркало показало ей, как это бывает, когда они возвращаются и мстят тем, кто убил их. Хруст костей, ломаемых с нечеловеческой силой, клочья содранной кожи, мясо, сизых кишок, вырванных заживо, багровые брызги, пятна, черная в лунном свете кровавая лужа, а в ней, как в зеркале, старый фонарь. Взломанная, вспоротая когтями дверь, щепки, клочья дерматина и ваты. Зеркало стало тьмой. Тьму пронзил лунный луч, три нити соединились в одну и тут же пропали. Зеркало треснуло. Дежурный конвоир крикнул: «Сюда, к четвертой!» Он недоумевал, колебался всего мгновения. Дверь камеры с лязгом открылась, и сотрудники ИВС в неверном свете мигающей лампочки, которую, наверное, закоротило, увидели Уткина, лежащим на полу. Он хрипел, тело его дергалось, пальцы скребли пол, а на посиневших губах выступила пена. «У него сердечный приступ! Сестру сюда, быстро и санчасти! Если что, потом хлопот не оберемся, до пенсии отписываться будем!» — крикнул дежурный по ИВС. Сестра прибежала, склонилась над телом, начала делать массаж сердца, вколола что-то, но не дышит, он уже не дышит. Она расстегнула синюю уткинскую олимпийку. Тело было чистым, без ран, без синяков, без ссадин. Он мертв. Похоже на внезапную остановку сердца. В соседней камере что-то слабо стукнуло, а потом послышался странный звук. То ли плач, то ли вой, то ли смех. Когда и эту дверь открыли, гремя тюремными ключами, то увидели женщину на нарах. Она тряслась, заслоняясь руками, сучила ногами, подтягивая колени к подбородку. сжималась в комок, словно защищаясь от чего-то невидимого или видимого лишь ей одной. «Вызывайте следователя», — приказал дежурный по ИВС. «Звоните в отдел, информируйте. Скоропостижно скончался от сердечного приступа. А этой истеричке сделайте укол успокоительного». Треснувшее зеркало разлетелось миллионом осколков. Один, самый острый, обернулся иглой шприца в руках тюремной сестры.